Тоже мне Лев Толстой. Творчество. На тебя любая строчка точит нож в стихах твоих. Арсений Тарковский. Человек пишет стихи, сочиняет музыку, вырезает какие-то штучки из дерева, обжигает глиняные свистульки, составляет букеты. Все это созидание, творчество. Когда я попала в Венецию, вместо того, чтобы ходить по улочкам и упиваться этим дивным городом, потеряла драгоценный час, если не больше, в мастерской стеклодува. Оторваться от таинства рождения вазы было невозможно. Но любое творчество – обоюдоострый процесс. Без него человек, вставший на этот путь, уже существовать не может. Оно навсегда остается для него другом-врагом. Объяснить про творчество нельзя ничего. Можно только без конца поражаться высоким примером, понимая, что никогда не будешь им соответствовать. И хоть вдохновляешься этими вершинами, ощущать бессмысленность того, чем занимаешься. Да, высокие примеры одновременно вдохновляют и обезоруживают. Вот прочитала я когда-то у Чехова в «Степи» фразу, и как только я ее вспоминаю, всякое желание писать враз пропадает, потому что такого не достичь никогда. И хоть вроде бы к тому и не стремишься, раз уж знаешь, это будет мешать и тебя мучить. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Ну, как это можно сказать, до своей смерти она была жива? Почему это гениально точно? Да, творчество — загадка, а потому не поддается объяснению. Вот у Бунина в «Жизни Арсеньева» есть такой эпизод. Герой описывает своей любимой Лике, как поздней осенью ездил с братом покупать на сруб березу. «Я говорил, как несказанно жаль было мне эту березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапые грубо обошли, оглядели ее кругом и потом, поплевав в рубчатые звериные ладони, взялись на топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол». И заканчивает признанием, что хотел бы написать об этом рассказ. Она пожала плечами. «Ну, миленький, о чем же тут писать? Что ж, всю погоду описывать?» И простая замена слова «природа» на прозаизм «погода» дает такой потрясающий эффект, что сразу воздвигает китайскую стену между героем и героиней. Степень таланта для человека, вкусившего искусство творчества, второстепенна. Мой старинный знакомый, скромного дарования прозаик, в одночасье расстался с женой. Случилось это так. Осенним утром, выпив крепкого кофе, он сел за письменный стол, но не успел закончить и первой фразы, как дверь в комнату распахнулась, и жена раздраженно бросила: «Чеснока нет, а я борщ варить поставила. Давай-ка бегом в овощной». «Но я только-только сел работать», — попытался отбиться поймавший вдохновение сочинитель. «Тоже мне Лев Толстой, подумаешь, полчасика не попишешь», — было ему ответом. Он молча собрал чемодан и ушел навсегда, потому что лекарство, точнее, противоядие от высокой болезни, благодарение Богу, пока еще не изобретено.